Глава 18. 10 лет назад. Мы с Брентом сидим на ковре рядом друг с другом в его квартире. Всего в комнате 7. Мы все устроились перед телевизором, чтобы посмотреть новый DVD от Бёртон. Тут тесно. В камине трещит огонь, и мне очень жарко. Мы собирались встретить Новый год, но поскольку условия для катания сейчас идеальные и ожидаются еще снегопады, мы решили, что не станем устраивать никаких бурных празднований. Все приветственно кричат, когда на экране появляется фамилия Брента. Звучит песня «Young Forever» в исполнении Джей-Зи. Примечание. Джей-Зи — американский рэпер. Конец примечания. Потом появляется сам Брент и выполняет один из самых больших прыжков, которые я когда-либо видела. Никто из присутствующих, за исключением Кёртиса, не знает про нас с Брентом, хотя Саския подозревает. Она спрашивала меня про него на днях, встречаемся ли мы. Я ответила, что нет. Не уверена, почему, но я не хочу, чтобы она знала про наши совместные ночи. Да и вообще, между нами с Брентом нет ничего серьезного, и нас нельзя назвать парой. Я смотрю на нее и вижу, что она наблюдает за нами. Я отодвигаю ногу. На диване друг рядом с другом сидят Кёртис и Адетта и над чем-то смеются. Кажется, что они прекрасно ладят. Адетта вчера неудачно упала, и у нее к запястью привязан лед. Раздается звонок. Дейл вскакивает с места. «Я открою», — говорит он. На нем сильно рваные джинсы ярко-пурпурного цвета. В сравнении с ними мои волосы, которые я на днях перекрасила в розовый цвет, кажутся бледными. Красила я их вечером у себя на кухне, и полотенце стало более розовым, чем мои волосы. Но, по крайней мере, теперь никто не спутает меня с Саскией. Это случалось уже 3 раза и выводит меня из себя. Дейл возвращается вместе с Хизер. Она морщит нос, глядя на его джинсы. На ней обтягивающее черное платье и сапоги выше колена на очень высоком каблуке. Вероятно, у нее только что закончилась смена. Брент провожает ее взглядом. Жюльен тоже. Кёртис продолжает смотреть телевизор. Очевидно, что чары Хизер на него не действуют. Я подвигаюсь ближе к огню, чтобы освободить на ковре место для Хизер и Дейла. На экране Брент выполняет один прыжок за другим. «Где это снимали?» — спрашиваю я. «В Новой Зеландии», — отвечает Брент. «В прошлом августе в сноу-парке. Компания Бёртон оплатила нам с Кёртисом билеты туда». Примечание. Сноу-парк, дословно «снежный парк», площадка для катания горнолыжников и сноубордистов, оборудованная специальными фигурами для выполнения трюков. Изначально строились только для сноубордистов. Конец примечания. «Счастливчики», — говорю я. «А некоторые из нас работали. А как так получилось, что ты соревнуешься в хафпайпе? У тебя так классно получаются прыжки. Ты мог бы выступать и в Биг Эйр». Брент не отвечает. «Он хочет попасть на Олимпиаду», — поясняет Кёртис, помешивая угли кочергой. Примечание. Биг Эйр был включен в программу Олимпийских игр только в 2018 году. Действие романа происходит раньше. Хафпайп стал олимпийской дисциплиной с 1998 года. Конец примечания. Брент краснеет. Он на самом деле хочет. Все смеются, все кроме меня. Биг Эйр не включен в программу Олимпийских игр, по крайней мере, пока. Даже хафпайп попал туда недавно. В нем соревновались только на последних Олимпиадах. «Почему вы смеетесь?» — спрашиваю я. «Это нормально? Разве не все хотят попасть на Олимпиаду?» «Я не хочу», — говорит Дейл. «Почему нет?» — Дейл фыркает. «Сплошная коррупция. Я не хочу играть в их игры». Я смотрю на Кёртиса. «А ты хочешь?» «Да, конечно», — отвечает Кёртис. «Мы там уже были», — сообщает Саския. «Что?» — вылетает из меня. «Как зрители», — поясняет Кёртис. «В Нагано в 1998 году. Нас брали с собой родители». «Вау!» — восклицаю я. «Тогда Хафпайп впервые был включен в программу. Наверное, это было потрясающе». «Да, было классно», — говорит Кёртис и подбрасывает еще одно полено в камин, что вызывает еще более сильное шипение и потрескивание, чем раньше. Иногда мне удается поймать его взгляд, надеясь, что он посмотрит на меня так, как смотрел раньше, но безуспешно. «Я смотрел те соревнования по телевизору», — рассказывает Брент. «Тогда я занимался скейтбордингом и сказал себе, я буду там через 10 лет. Тогда я еще не знал, что Олимпийские игры проводятся раз в 4 года». Дейл снова фыркает. «Хочешь попасть на следующее?» Брент неловко улыбается. «Значит, грядущие несколько лет для него так же важны, как и для меня. У меня самой есть мечта попасть на Олимпиаду. Но перед тем, как ее озвучивать, мне нужно подняться повыше в британском рейтинге». «А как туда попасть?» — спрашиваю я. «Нужно участвовать в этапах Кубка мира, который проходит под эгидой Международной федерации лыжного спорта, и набрать достаточное количество баллов», — поясняет Кёртис. «Чёртова федерация!» — ругается Дейл. «Да я в любой день предпочту всемирные экстремальные игры олимпийским». «На всемирные экстремальные игры можно попасть только по приглашению. Это все, что я знаю. В прошлом году в них участвовал Кёртис, а Дейл — нет. Наверное, это его больная мозоль». «Тихо!» — Жюльен показывает на экран телевизора. На нем появляется его фамилия. Но Дейл продолжает ругать Международную федерацию лыжного спорта. Жюльен ищет пульт дистанционного управления. Лицо перекошено, как от боли. Я прикусываю губу, чтобы не расхохотаться, и вижу, как Саския делает то же самое. Она встречается со мной взглядом, и я прикрываю ладонью рот. Жюльен толкает Кёртиса локтем в бок. «Смотри!» Приглушенный звук вырывается у меня из-под ладони. Я накрываю голову и выбегаю из комнаты. Саския выбегает вслед за мной, и мы стоим в крошечной кухне и хохочем, не в силах остановиться. «Бедный Жюльен», — говорю я. «Недоумок», — высказывает она свое мнение. Мы снова смеемся. Я нахожу, что она начинает мне нравиться. И вот такое она мне нравится больше всего. Она замечает, что на разделочной поверхности стоит пакетированное вино и выливает содержимое своего бокала в цветочный горшок, где у Кёртиса растет базилик. «Вот оно что! Неудивительно, что вкус отвратительный!» — говорит Саския и достает бутылку Кроненбург из холодильника. «Будешь?» «Я предпочитаю водку», — отвечаю я. «Но давай, Новый год все-таки». Мы сидим за кухонной стойкой с бутылками в руках, сидим довольно близко. Я чувствую ее духи. Я в первый раз пью алкогольный напиток после Le Roche Open. В мойке навалены кастрюли и сковородки. Предполагалось, что мыть их будет Брент, но я подозреваю, что делать он этого не станет. Парни весь день убирали квартиру в Рождество после того, как Кёртис приготовил индейку. Хизер отказывается здесь оставаться, потому что в квартире всегда жуткий бардак, поэтому Дейл ночует у нее. Саския касается рукой моих волос. «Мне нравится цвет», — говорит она. «Спасибо. Я до сих пор испытываю шок каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало». Она накручивает на палец длинную розовую прядь. «Может, я тоже покрашусь», — говорит она. Я резко поворачиваюсь к ней. Она смеется, и я понимаю, что она шутила. «Хочешь прийти ко мне во вторник вечером? У нас будет девичник», — приглашает она. «Да, конечно. Я скину тебе адрес». В кухне заходит Жюльен с пультом дистанционного управления в руке. «Вы пропустили мое выступление». «Правда?» — невинно смотрит на него Саския. Вблизи у него глаза, как у панды. Я никогда не видела, чтобы незагорелая часть смотрелась так уродливо, как у него. Нос и щеки загорелые, коричневые, а область вокруг глаз — которую закрывают очки, белая и веснушчатая. Он ниже Саски и значительно ниже меня. На вид ему можно дать лет 14, хотя на самом деле ему 22, если верить Бренту. «Я перемотаю для тебя», — говорит Жюльен, стаскивает ее со стола и тащит назад в гостиную. Саския бросает на меня взгляд через плечо. Голубые глаза горят, задумывая какую-то проделку, и она крутит пальцем у виска. Когда они уходят, на кухню проскальзывает Брент. «На ночь останешься?» — спрашивает он. «Надеюсь», — отвечаю я. «Я сегодня выпила 3 банки смеша и долго не смогу заснуть». «Меня это устраивает». Глаза Брента темнеют. Вкус у этого смеша дерьмовый, но в тот день он, похоже, здорово меня выручил, поэтому я обменяла у Брента коробку с батончиками мюсли на ящик смеша и выпила уже половину. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня, но звук позади нас заставляет нас отстраниться. Саския смотрит на нас с любопытством и берет свою бутылку пива с разделочного стола. «Забыла», — говорит она. Я так до сих пор и не узнала, было ли у них что-то с Брентом. Как только дверь за ней закрывается, а я открываю рот, чтобы спросить у него, в кухню вплывает Хизер. Она достает из холодильника бутылку шампанского и выразительно смотрит на Брента наивным взглядом. «Мне ее подарил менеджер», — говорит Хизер. «Ты можешь ее открыть?» Мне хочется смеяться. На работе она, должно быть, каждый вечер открывает самые разные бутылки, а тут решила попросить Брента. Она думает, что таким образом даст ему почувствовать себя мужиком или что-то в этом роде? Я тяну руку за бутылкой. Я сама ее открою и испорчу ей развлечение. Только Брент реагирует быстрее, забирает у Хизер бутылку и ловко открывает ее над мойкой. Клянусь, мне кажется, что он стал немного выше, когда помог ей. Я смотрю, как он наблюдает за Хизер, пока она ищет бокалы. Нет, это не совсем ревность. Это скорее любопытство. Хизер будет в нем что-то, что никогда не разбудит девушка типа меня. Я скорее умру, чем попрошу кого-то о помощи. В особенности парня, ведь это знак слабости. Тем не менее, вон Хизер преднамеренно показывает, какая она слабая, а в процессе еще и очаровывает Брента. Пока в кухню не заходит Дейл, тогда чары рассеиваются. Мы с Брентом возвращаемся на наши места на ковре. Саския и Жюльен устраиваются на диване рядом с Кёртисом и Адеттой, которые увлечены разговором. Кёртис увлечен ею. Я не вижу, чтобы они флиртовали, но моя встреча с Хизер только что показала мне, как мало я понимаю в мужчинах. «Ты когда-нибудь пробовал хаакон флип?» — спрашивает Адетта. Примечание. Хаакон флип — трюк, назван в честь его создателя, Терье Хааконена. Конец примечания. «Нет», — отвечает Кёртис. «А ты?» «Хаакон флипы?» — переспрашивает Жюльен. «Они же такие простые!» Адетта закатывает глаза, но ничего не комментирует. «Я их все время делаю», — добавляет Жюльен. Саския стягивает плед со спинки дивана и набрасывает на ноги себе и Жюльену. Кажется, Жюльен забывает, что собирался сказать. «Слава богу!» Дейл раздает всем бокалы с шампанским. «Кто-нибудь слышал прогноз погоды?» — спрашивает он. «Сегодня будет сильный снег», — отвечает Кёртис. «Супер», — говорит Дейл. «О, это ерунда», — говорит Жюльен. «Если бы вы видели, что тут творилось прошлой зимой...» На этот раз все закатывают глаза. «Кто-нибудь, заткните его!» Жюльен снова открывает рот и закрывает. Саския сидит, прижавшись к нему. Ее правая рука скрыта под пледом. Она же не... Или... Я вижу, как движется ее рука. Я догадалась правильно. Прямо в центре комнаты. Ну и наглость. Остальные прилипли к телеэкрану, и никто, кроме меня, не обратил внимания на происходящее. Я не знаю, шокирована ли я, или она произвела на меня большое впечатление. Удивляет или впечатляет? Однозначно, эта девица не знает чувства стыда. Саския обводит взглядом комнату и встречается глазами со мной. На ее губах появляется легкая улыбка. Внутри у меня все переворачивается, только я не могу определить, почему.